Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Аминь. Слава Богу. Итак, твое новое имя святой. И вы представляете, вот я хочу познакомить тебя с самим собой. Библия, Бог назвал тебя святым. Вы мне не верите? Давайте откроем Римлянам, к примеру, первую главу, послание Римлянам, Коринфянам, Ефесянам. Все послания начинаются словами Римлянам, 1 глава, 7 стих. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым». Все те, кто приняли Иисуса Христа, призваны Иисусом Христом, 6 стих. «Вы, которые находитесь, призваны Иисусом Христом в Риме, вы призванные святые». Скажи, я призванный святой. Скажи еще раз, как будто ты в это веришь. Я святой. Скажи соседу, от святого слышу. Если мы откроем 1 Коринфянам, мы знаем, церковь в Коринфе, чего у них только там не было вообще. Они чудили там, и на языках, проповедовали на языках. Кто-то там умудрился в грех вляпаться. И Павел эту церковь называет, 1 послание к Коринфянам, 1 глава, 2 стих. «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Он обращает свое письмо, свое послание, призванные святые. Ефесянам 1 глава, 1 стих, то же самое говорит об этом. Итак, Библия дала нам, Бог дал нам новое имя, святые. Что это означает? Вот давайте мы об этом немножко поговорим, посмотрим, что это означает. И если мы названы святыми, то нам нужно жить, исходя вот из этой новой своей идентичности. Имя имеет значение. То есть твое новое имя святой. Оно странно, непривычно. Но какие у тебя имена раньше были? Как тебя называли? Какой у тебя в школе была кличка? Вспомните. Или как тебя друзья называли? А может быть, родители называли тебя? Я никогда не забуду, мне было 4 года, это сколько вспомню. 4 года было, шел мимо магазина хлебного, и парни взрослые меня поймали, говорят, ты малец, иди сюда. Я говорю, что? Я никогда в магазин еще не ходил, просто мимо там, даже не, у меня еще не было опыта покупок. Они суют мне 20 копеек, говорят, иди купи пачку Беломора. Я говорю, да я никогда ничего не покупал, а то мне сразу Беломор, такое ответственное поручение. Иди покупай Беломор. Я понимаю, что им не продали, из чего мне продадут. Они говорят, иди, пинка дали мне в эту. И там в будке сидела, это раньше такая кассирша, вот такая большая такая, там блюдечко такое, жестяное или какое-то, не знаю, алюминиевое. И там сидит тетя целиком в эту будку, вот вписанная просто, или выросшая. Просто слава богу, что будка не такая большая была, иначе бы дальше наросла она. Но я ей кладу 20 копеек, она такая, что? Она уже узнала эти 20 копеек, с ними уже приходили. Я говорю, мне Беломора пачку. Она, они тебя послали, вон отсюда. И я как скоблинул, на порог выскакиваю. Парни стоят, ну где Беломор? Я говорю, не продала, а где деньги? И ужас, я понял, что деньги оставил там. Говорит, иди к ней, я говорю, не пойду. Нет, не пойду. Иди, не пойду. И короче, они, давай, надо измываться. Скажи, я дурак. Они давали мне имя, сами того не зная. Я дурак. Я дурак, дурак, я только к ней не посылайте. Я идиот. Меня не побили, но заставили повторять вот эти слова. Я дурак, я идиот, я болван. И я уж не помню, пошел, конечно, взял эти деньги, отдал им, но прошли годы мне, 16 лет, я сижу уже в институте, я уже взрослый, красивый, молодой человек, у меня волосы такие, тут такие вот, как у моего сына, такой небесвеченный. Внешне красавчик, а внутри я пишу на краях моей тетрадки «дурак», «болван», «идиот». Знаете, это имя прицепилось ко мне. Даже, ну, пусть я себя не называл так, но я жил в соответствии с этим именем, в соответствии с этой оценкой. Как тебя называли? Тупым ослом или кем? Или как? Или, знаете, слова имеют огромную силу. Психологи увидели, что если отцы называли своих дочерей шлюхами, этим женщинам, выросшим, им было очень трудно сражаться с аморальностью. Если тебя называли как-то, обзывали, то это была высвобождена плохая сила, злая сила в твоей жизни. Если называли добрым именем, ты красавчик, ты умница, ты самое лучшее, что произошло в моей жизни, это тоже творило что-то в твоей жизни, это высвобождало уже Божью силу в твою жизнь. Так вот, имя имеет значение. Мы видим, как Бог поменял имя Симона. Симон означает тростник, колеблемый ветром. Он колебался, помните, когда он такой: «Я, Иисус, все тебя предадут, я тебя не предам». Иисус говорит: «Прежде, нежели петух пропоет трижды, ты уже отречешься от меня три раза вместе с петухом». И Петр вроде: «Я за тебя, Иисус, жизнь отдам». Потом он отрекается и горько плачет. Но Иисус меняет имя Симона. Он говорит: «Твое имя Симон, тростник, но ты будешь Петром, ты будешь скалой, ты будешь непоколебимым. На этом камне, Петр, на тебе, на том, как, кем я тебя вижу, кем я тебя сделал, кем я тебя формирую, на этом будет построена моя церковь». Знаешь, сегодня Бог видит тебя, какой ты. И когда Он называет тебя, послушай, по имени, по новому имени, когда Он называет тебя святым, Он вызывает тебя истинного, тем, кем Он уже создал тебя, когда ты принял Христа, из-за веры во Христа Бог сделал тебя святым. Ты не сам стал святым, об этом поговорим, но когда Бог обращается к нам и называет нас по новому имени, Он вызывает изнутри нас, Он дает нам силу, способность стать тем, кем Он видит нас, чтобы это то, кем мы внутри, чтобы мы вышли и стали жить этим, чтобы это поднялось внутри нас, и мы стали жить в соответствии с этим. Когда Бог называет тебя новым именем, это дает тебе способность жить по-новому. Аллилуйя. Слава Богу. Дальше другой человек. Авраам. Имя Авраам означает «превознесенный отец». Превознесенный отец. И Бог сказал Аврааму, что от Сары у тебя родится сын. Но от Сары не получалось. Он пошел к Агаре, к другим служанкам. Они рожают, но Сара не рожает. И он ждал 25 лет, и потом на 24-й год Бог поменял его имя. Ты будешь не Авраам, а Авраам. И Авраам с двумя «а» — это имя означает «отец множества народов». Когда имя его было поменялось, Бог изменил его имя, с этим именем пришла сила и способность родить ребенка от Сары. Дальше мы видим Иаков. Иаков, я не знаю, разные источники говорят, но когда он был Иаковом, он был обманщиком, он украл благословение. Помните, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. И когда Исаак думал, что умирает, он хотел благословить старшего сына Исава и послал его за дичью, но мама услышала, что благословляет ее муж детей, и подсунула младшего сына Иакова. И Иаков обманом украл благословение. Он убежал в другую страну, убежал к своему дяде Лавану, и сказал дяде: «Дядя, выдай, у тебя дочка красивая, Рахиль зовут ее». А дядя тоже был Лаван, и он говорит: «Хорошо, говорит, работай 7 лет за мою дочь». И потом, короче, когда была свадьба, дядя Лаван напоил. Значит, фраза «работать на дядю» — это из Библии, «пахать на дядю». Вот Яков, он работал на дядю 7 лет, потом была свадьба, напился на свадьбу, и дядя подсунул ему старшую дочь Лию, которая была не очень красива. У него было слабое зрение. Ну, короче, утром Яков просыпается, глянь, лежит рядом жена, но не та. Сеял обман, обманывал. Когда мы каждый раз, если мы обманываем кого-то, обман обязательно придет к нам. И дядя говорит: «Да ладно, у нас просто в семье забыл тебе сказать, что в нашей семье не принято, чтобы младшая сначала замуж выходила. Вот старшая, давай, закончи эту неделю, через неделю дам тебе еще дочь, вторую, но 7 лет за нее работай». И еще он работал 7 лет и так далее. И вот Яков, к нему как прилипло, что он обманывал, и обман следовал его, сопровождал. Его дядя потом говорил: «Хорошо, я дам тебе награду за то, что ты пасешь у меня», но он несколько раз переменял награду. И потом Яков, он бежит от дяди. Он создал вокруг себя атмосферу, что его и жены врали. Когда дядя догнал их, и Лаван догнал Якова, говорит: «Ладно, ты ушел», говорит, «но зачем, богов моих похитил?» А младшая дочь сидит, Рахиль, села на седло верблюжье, с этих башков идолов подсунула под себя. И такая: «Нет, это не я, просто у меня тут месячная, обычно женская, папа, все нормально». Мало того, что он сам врал, еще и жен научил врать. Мы распространяем вокруг себя то, что есть внутри нас. И вот этот Иаков, который вот был весь, ну как, обман был, была атмосфера, которую он излучал, это был обман. И вот он встречается с Богом, с ангелом Божьим, который должен его благословить. И интересно, что они борются, написано, всю ночь он боролся с ангелом, и потом в конце ангел говорит: «Все, я пошел». Он говорит: «Ну как пошел, я тебя не отпущу, пока не благословишь». И знаете, в чем было благословение? Он изменил имя. Говорит: «Как имя твое?» Ангел Господень спрашивает. Ну, богослов говорит, что он с Богом боролся. Не просто ангел Господень, это кто-то из Лиц Троицы был с ним. Иаков не отпускал, боролся, он был в борении, в молитве, он говорил, я не отпущу. Мой родной брат Исав идет навстречу с 400 вооруженными воинами, чтобы убить меня. Дядя мой отпустил, но мне страшно, благослови меня. И благословение было в том, что Господь говорит, как имя твое? Иаков. Говорит, больше ты не будешь Иаковом, обманщиком, ты будешь Израилем. Израиль означает князь Божий. Бог поменял его имя. Аминь, аллилуйя. Знаешь, что Бог поменял и твое имя? Кем ты был? Ты был грешником. Но поверив в Иисуса Христа, приняв Христа, Бог сделал тебя новым творением, и Он дал тебе новое имя. Ты святой. Скажи, я святой. И мне это нравится. Для меня это дико, непривычно, но мне это нравится. Аллилуйя. Мы были на конференции, Крис Валатон, это пророк Божий, и Бог показал ему на одном из собраний одного человека молодого, и он сказал, говорит, вы молодой человек, встаньте. И этот человек встал, он говорит, Бог говорит, Бог видит тебя как святым, ты его святой, ты свят, и Бог тебя любит, ты свят. И я, говорит, я забыл про это. Через 5 лет на собрании ко мне подходит этот молодой человек, говорит, вы меня помните 5 лет назад? Он говорит, нет, я не помню. Ну вот тогда вы сказали, что я святой. А, вспоминаю. Говорит, в тот день меня привели двое друзей наркоманов, и я был сам уколотый, вмазанный, я был под кайфом. И когда вы сказали это слово, мои друзья, и я сам, говорил, Бог, если бы ты знал, ну, пророк ошибся, человек Божий ошибся, я под кайфом, я наркоман, какой я святой. И друзья сказали мои, ты ошибся. Но знаешь что, говорит, с этим словом, которое пришло, как будто электрический разряд прошел внутрь меня. Я, говорит, упал, я рыдал. Я, говорит, я был наркоманом, не помню, сколько там лет. Короче, он 14 лет нигде не работал, говорит, спустя время. Бог в этот момент освободил меня от наркотиков, потому что как благодать Божия, сила Божия, слово от Бога, новое имя от Бога приносит благодать, приносит способность жить по-новому, в соответствии с этим новым именем. Он говорит, он плакал, рыдал этот наркоман. В тот момент Господь освободил его, когда он плакал, рыдал на коленях от наркотиков. И он не мог больше колоться, он нашел работу, у него жизнь восстановилась, и через 5 он подходит, говорит, слушай, говорит, я действительно сейчас живу по-новому. Бог дал тебе и мне новое имя. Аллилуйя, мы святые. Не потому что... А вот что, как он сделал, давайте об этом мы поговорим, хорошо. Он дал это через силу креста. Крест, на кресте Господь Иисус взял не только твои грехи. Мы часто как бы не договариваем проповедники, или когда мы слышим какую-то проповедь, Иисус умер за наши грехи. Да, это правда. Но не только за твои грехи Иисус умер. Не только проблема греха была решена. Крест была изменена наша сущность, наша природа. Твоя и моя греховная природа. Грешник умер со Христом. Апостол Павел говорит, я сораспялся со Христом. Мы как грешники в момент, когда Иисус умер на кресте, Иисус умер не только за наши грехи, за наше естество, чтобы мы стали новым творением. И сейчас, спустя 2000, почти 2000 лет, когда мы принимаем жертву Иисуса Христа, Христос не только наши грехи забирает, Христос забирает нашу греховную природу, греховное естество. Собака лает, почему она лает? Потому что она собака. Свинья хрюкает, почему она хрюкает? Потому что она свинья. Птица летает, почему она птица? Потому что она по природе своей птица. Грешник грешит, потому что у него природа грешная. Поэтому Бог... Он не вешает, знаете, что единственный способ перестать, чтобы свинья перестала быть свиньей, нужно свинью убить. Съесть, да. Единственное, ты можешь научить свинью есть ножом с вилкой, не знаю, там, смокинг на нее одеть, повязать здесь такую тряпочку, но как только свинья увидит лужу грязи, она кинется в эту грязь, и она будет валяться в ней. Единственный способ, чтобы свинья перестала быть свиньей, это убить ее. Единственный способ для Бога, чтобы ты и я, мы перестали быть грешниками, это было убить нас, умертвить во Христе Иисусе. Когда Иисус, Сын Божий, умирал за грехи человечества, когда Он принял на Себя человеческую природу, послушай, человеческую, Он стал человеком, вочеловечился. Послушайте, Он взял на Себя также твою греховную природу. И в момент, когда ты говоришь, Иисус Христос, прости мне мои грехи, омой меня своей кровью, войди в мою жизнь, Христос, аллилуйя, в этот момент сила Божья берет тебя, грешника, вытаскивает из тебя, просто вырывает эту греховную природу, распинает на кресте, ты убиваешься, ты умершляешься, ты сораспинаешься со Христом. И момент водное крещение, что это такое? Это похороны ветхой природы. Ты уже не грешник, старый грешник, ты был убит, ты был распят со Христом, ты умер со Христом. Римлянам Послание Римлянам 40 раз говорит о том, чтобы мы умерли со Христом. Скажи, я умер. Самая радостная весть, которую ты можешь слышать. Я грешник, старый грешник. Я умер. Скажи соседу, ты старый грешник, тоже умер. Старого грешника нет. Рядом со мной сидит святой. Теперь Библия, мы уже прочитали эти местописания, называет нас святыми. Что такое святой? Святой означает благочестивый верующий. Ты стал благочестивым верующим. Вау, аллилуйя. Также святой Библия говорит, что Бог свят. Святость, и Бог говорит, будьте святы, потому что я свят. Бог не только требует от нас святости, Он и делает нас святыми. Он сделал нас святыми. Святой означает отделенное творение. Ты отделен от этого творения. Тебя отделили для особых дел. Ты отряд особого назначения здесь на земле. Аллилуйя. Ты отделен от этого мира. Бог свят, Он отделен, Он над этим миром. И ты, Иисус молился, говорит, что я молюсь, чтобы они были освящены, чтобы они были в этом мире, но они, мои ученики, не от мира сего. Ты не от этого мира. Ты святой, ты отделен от этого мира. Но не просто отделен от этого мира, ты отделен еще и от зла. Твое внутреннее естество, оно новое, оно чистое, оно, ты отделен от мира и ты отделен от зла, от всякой примеси зла. Внутри ты абсолютно чистый, ты новое творение, ты чистый и святой. Ой-ой-ой. Святой означает отделенный от творения и от зла. Ты больше не грешник. Принявший Христа, мы больше не грешники. Грешник, Римлянам 6 глава 4 стих, сказано, что мы были погребены в крещении. Погребены, похоронены. Водное крещение – это похороны. Мы были профессионалами по греху. Люди стали изобретателями на зло. Ну, вспомни себя, чем мы только не придумывали. Мы были склонны ко греху. У нас было, почему? Потому что у нас было греховное естество. Но вот этот грешник, профессионал с естеством греховным, он был похоронен в водном крещении. Давайте я вам прочитаю, вы мне не верите. Римлянам, это так важно, что старый ты умер. Вот самая радостная весть, которую ты можешь слышать, что старый грешник, который грешил, завидовал, убивал, ненавидел, что там какие-то пакости делал, вот ты умер, тебя не существует. Ты сраспялся со Христом. Римлянам 6:4. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Мы были помещены во Христа, и водное крещение означает, что мы были крещены в смерть. Смотрите дальше. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть. Водное крещение – это пророческое действие, которое означает, когда ты входишь в воду, Иисус был 3 дня в гробе, 3 дня и 3 ночи в гробе. И водное крещение, ты соединяешься со смертью Христа. Как Христос был 3 дня и 3 ночи в гробе, в момент водного крещения мы погружаем тебя под воду, или поливаем, как, не знаю, там, в православной церкви, но под воду погружаем, это символ того, что ты соединяешься со Христовой смертью. Но не на 3 дня и 3 ночи мы тебя погружаем туда. Хотя 100% был бы вообще выхлоп, никаких грехов бы не было после этого. Но момент водного крещения – это соединение со Христовой смертью. Ты с крестом входишь в воду, но выходишь из креста, из этой воды уже как новое творение, как царское дитя, с венцом, с короной, святой и чистый. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, мы умерли со Христом. Старый грешник, его не существует. Ты умер, скажи, я умер со Христом. Старого меня нет. Скажи, я новый. Я новая, аллилуйя. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек, наша греховная природа распята с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший, скажите, умерший, освободился от греха. Ты умер, и ты освободился от греха. 11 стих. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Ты больше не грешник. Кто ты? Ты святой. Ты рожден от Бога. Ты рожден от Бога. В момент покаяния Бог умерщвляет. Мы прочитали здесь. Он убирает, водное крещение, хоронится твоя старая греховная природа. И в момент покаяния, 1 Иоанна, давайте откроем это местописание, 3 глава, 7 стиха. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога. Скажите, всякий, рожденный от Бога. Это ты про себя сказал. Не делает греха, потому что семя по-гречески это сперма. Семя его, семя Божье пребывает в нем, пребывает во всяком рожденном от Бога. Ты рожден от Бога, у тебя ДНК божественная. Это божественное ДНК, оно меня изменило твою сущность. Потому что семя его пребывает в нем, семя Бога пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Ты не можешь грешить. Скажи, ну я же грешу. Скажешь, да я же грешу, Алексей, ты бы видел, что на этой неделе делал. Да, ты можешь, потому что у тебя свободная воля осталась, но для тебя грешить неестественно. Потому что ты сейчас склонен к праведности. И для тебя нелегко грешить. Даже если ты грешишь, тебе потом плохо становится. Можно вернуть презентацию? Аллилуйя. О, аллилуйя. Мы рождены от Бога. Мы стали новым творением. И здесь сказано, что всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Почему мы грешим сейчас? Потому что у нас остались старые мозги, старые привычки. Наше мышление не обновилось. И Библия говорит, каковы мысли человека, таков и он. Бог сделал нас, послушайте, из рабов, из нищих. Он взял нас в царский дворец, он сделал нас святыми, избранными своими детьми, но у нас осталось вот этот менталитет. Помните все эти сказки, истории, там, принц и нищий, как они поменялись местами, как этот нищий оказался во дворце, и что он там творил? Мы оказались в Божьем дворце, Бог свят, святой Бог Отец, Он сделал нас своими детьми, усыновил нас, мы святые, но наше мышление теперь, оно должно быть обновлено. Ты святой, ты склонен праведности, для тебя не свойственно грешить. И вот сейчас, знаете, невозможно быть грешником и святым одновременно. Либо ты грешник, либо ты святой. Когда мы стали христианами, вот есть такая ложь от дьявола, очень хитрая ложь, ловушка. Он говорит, что ты грешник, ты сейчас христианин, ты грешник, спасенный по благодати. Ты грешник? Ну, спасенный по благодати. Это ложь. Ты уже не грешник, ты святой. Ты был грешником, но ты был похоронен, и Бог запрещает ходить на могилку к этому мертвому, разговаривать с покойником. Некромантия называется это. Некромантия – это вызывание. В Ветхом Завете Бог велел убивать тех людей, которые с мертвыми общаются. Это черная магия. Старый ты грешник, умер, его нет. Ты новый, ты святой. Поэтому такая хитрая ложь. Люди пытались объяснить, почему. Ну как же я святой, но иногда я грешу. Значит, и дьявол говорит, если ты согрешил, значит ты грешник. А Бог говорит, нет, если ты согрешил, ты мое дитя, просто ты мое дитя, но ты поступил ниже своего достоинства. Дьявол говорит, если ты солгал, ты лжец. Бог говорит, если ты солгал, ты мое дитя, но сейчас ты поступил ниже своего достоинства, так как не должно тебе жить. Для тебя это неестественно, и нам плохо внутри. Мой первый пастор в Иркутске, он был из Норвегии, Рюне Борсе, когда он покаялся, родился свыше, а у него волосы были покрашены. Он работал на бензозаправке, заправлял машины и продавал порнографию, журналы в Норвегии. У него была серьга здесь в ухе, голова была покрашена в 4 цвета, ну, чтобы выделяться. И к нему ходил какой-то человек, который приезжал мимо, христианин, он ему 3 или 4 месяца проповедовал. Он его посылал на 3 буквы норвежские, но потом в итоге покаялся, принял Христа и говорит, новый стал внутри, говорит, у меня такая внутри радость, восторг, мир, мне... Что такое с мной произошло? Говорит, и одна мысль такая. А вот сейчас этот радостный, новый, восторженный, который я внутри, святой, чистый. А пивка можно попить или нет? Говорит, я 3 дня боролся с этой мыслью. Ну, надо проверить, можно пиво пить или нет. Господь, дай какой-то знак. И он любил, говорит, баночное пиво. Открыл. И говорит, я сделал 2 глотка. И говорит, мне стало так плохо, что меня 2 дня полоскало с 2 концов. Отсюда и оттуда. Я заболел. И я понял, пиво пить не надо мне. Не полезно это, то есть не свойственно для меня теперь грешить. Ну, можно хлебнуть, но это нет. Ну, как, для тебя теперь неестественно в грязи валяться и хрюкать. Для тебя естественно теперь жить свято, жить правильно. Ты новый. Ты из грязи в князи взят. Из грешников святые. Ты усыновлен. Библия говорит, что ты вот этот святой, кем ты стал, это ты Божий сын. Ты Божья дочь. Поэтому ты сейчас святой, аллилуйя. Святое дитя Бога, святой Божий сын, святая Божья дочь, аллилуйя. Поверни соседу, скажи, святая Мария, или кто она, святой Николай, святой Николай, святая Татьяна, вам хорошо стало от этого, слушайте, аминь, это да, вызывай это, вызывай своими словами то, кем они уже являются внутри. И ловушка какая? И теперь, смотрите, есть ловушка, которая называется религия. Это дух, демонический дух религиозный, который говорит тебе, ты стал христианином, теперь тебе нужно вести себя свято. Веди себя свято, поэтому тогда ты будешь святым. Ты себя свято вела? Нет, тогда ты не святая. Это ловушка, очень хитрая, очень тонкая, которая говорит о том, что, раз ты христианин, ты должен, докажи, веди себя свято, если ты будешь вести себя свято. Тогда ты будешь святым, если ты дитя Божье. Но вести себя свято, послушайте, делами, попытки достичь святости, когда мы пытаемся, и мы молимся, и мы постимся, и мы бабушек через дорогу переводим, 30 человек в день, половина не хочет этого. Мы на храм жертвуем, свечи ставим, мы тут балкон сделали, цемент привезли. И если мы пытаемся доказать свою святость, быть хорошими, пытаемся доказать Богу и себе, что мы хорошие, это недостижимо. Мы будем обнаруживать, что сколько бы я ни пытался быть святым, я не могу им стать. И нас ждет разочарование, ненависть к себе. Мы будем чувствовать себя неудачниками. Как Павел говорит, Римлянам 7 глава, я хочу делать доброе, но не получается. Павел говорит о себе как человеке еще до Христа, до того, как он стал христианином. Сколько бы я ни пытался добрыми делами, молитвами еще стать хорошим, я не могу им стать. И даже когда я христианином стал, сколько бы я ни пытался стать хорошим, я не смогу стать хорошим своими попытками, своими делами. Знаете почему? Потому что я уже хороший, я уже святой. Проехала мимо это. То есть мы уже являемся детьми Божьими, мы уже святы, но мы пытаемся штаны через голову одеть. Доказать Богу, что я святой, и вот если я сейчас веду себя свято, тогда я святой. Нет, нет, нет. Ты сначала прими, смирись пред Богом с тем фактом, что Он сделал тебя святым. И когда ты будешь считать себя святым, когда ты будешь считать себя мертвым для греха, сначала ты принимаешь Божью идентификацию, ты принимаешь Божье имя, когда ты считаешь себя святым. Когда ты принимаешь просто то, что кем Бог тебя сделал, тогда ты начинаешь вести себя свято. Святость – это не то, кем мы становимся. Святость – это то, кем мы стали, кем мы сделаны. Если святость для тебя – это то, что должен достичь, бедный ты человек. Ты скоро разочаруешься в христианской жизни, потому что ты охладеешь, ты устанешь, выпахиваясь, пытаясь доказать всем, себе и другим, что ты хороший. Делай вот это. Сколько бы ты ни делал, ты хорошим себя не будешь чувствовать. Ты уже святой. И из-за того, что ты святой, ты ведешь себя по-другому. Ты уже принят, ты уже новое творение. Понимаете, в чем хитрость-то, вот эта ловушка-то, что вот, или не понимаете? Религия говорит, веди себя свято, тогда ты святой, докажи теперь всем. А Бог говорит, Божья благодать, это незаслуженный дар, Бог тебя сделал святым, когда ты принял Христа, когда ты покаялся в грехах, Бог сделал тебя новым творением, ты уже святой, расслабься. Ты уже святой, я святой, и потому я живу свято. Я не потому святой, что я живу свято, но я святой, я живу свято, потому что я святой уже. Но если пытаюсь делами достичь святости, у меня будет не получаться, я буду пытаться, и все чувствовать нехорошим, недостойным, и это бесконечная возня, которая ни к чему не ведет, как Мартин Лютер пытался быть святым, и потом он пытался быть святым, пытался делами доказать, стать вот этим правильным, святым, пока однажды Бог не остановил и сказал, праведный верой жив будет. В смысле праведный верой жив будет? Просто поверь, что Бог тебя оправдал, Бог делал тебя святым. И он встал со ступенек, с этих колен, и я оправдан, я святой. И вот это новое имя, согласие с Богом, что у меня не только новое имя, но, послушайте, это новое имя не было приклеено на свинью. Раз собака, и эта собака с табличкой, вернее, свинья с табличкой собака побежала, хрюкая. Все-таки, это свинья или собака? Собака-свин. Свинская собака. Нет, нет, нет. Бог на тебя, на грешника, не наклеил такой лейб, такой табличку, такой святой. Нет, он грешника убил, сотворил нового. И констатация того, кем ты стал, уже кем ты являешься, он теперь заявляет и имя дает тебе. То, что, кем ты стал внутри, он и провозглашает снаружи. Ты святой. Понимаете? Аллилуйя. Твое новое имя святой. Ты благочестивый верующий. Ты сын и дочь царя, Бога Отца. Аллилуйя. Скажи, давайте вместе скажем, я святой. Папа, спасибо тебе. Давайте склоним головы, помолимся. Аллилуйя. Бог, Отец, спасибо тебе. Папа, спасибо, что мне не нужно карабкаться, пытаться достичь спасения, достичь святости, пытаться изо всех сил стараться быть святым. Мне не нужно пытаться стать тем, кем ты уже меня сделал. Я уже свят. Я чист. Я оправдан. Я рожден от тебя. Твое семя пребывает во мне. Я стал причастником божеского естества, что я и подтверждаю каждый раз, когда принимаю святое причастие, твое тело и твою кровь, твое ДНК, твоя жизнь, твое семя пребывает во мне. Я святой. Поэтому я живу по-другому. Поэтому я люблю. Поэтому я живу свято. Поэтому я живу правильно. Потому что я уже новый. Я святой. Бог, Отец, я молю тебя сейчас, папочка, за тех, кто карабкается, кто пытается делами доказать или достичь святости. Папа, я молюсь, чтобы они перестали это делать, и чтобы они просто доверились тебе. У меня картина сейчас перед глазами. Мне было лет, наверное, 12 в Иркутске. Мы пошли в поля, март месяц, перед моим днем рождения. Там карьер был, копали большие котлованы, и стройка была. Мы как мальчишки нормальные, мы на стройке позаимствовали электроды, взяли на временное пользование. Они не нужны были никому, я так думаю. И мы встали на краю этого огромного котлована и стали кидать в противоположную стенку. А она оттаяла под солнцем, и глина такая мягкая, влажная, и мы кидаем электроды, у кого больше воткнется. Когда мы скидали все электроды, которые были на стройке, в эту стену, нам захотелось еще кидать. Мы спустились вниз, там высоко было несколько метров, может быть, не знаю, 3-4 метра глубиной, и этот котлован, который, где вот карьер брали, он был наполнен водой, и лед был. Мы попробовали лед крепкий, подошли к той стене, где были электроды, и стали их собирать. Но поскольку это была солнечная сторона, лед оттаял вдоль этой стены, и мы с другом провалились под лед. И я помню, первый раз в жизни, леденящий, животный душу ужас. Мы начали карабкаться вверх по стене, вот так вот, все, это глина, и мы стали уходить под воду. И я помню, сейчас я погибну. Все, мне хана. И я лихорадочно вот так вот карабкаюсь, и он тоже. Мы хоть заористы кругом, это далеко, это в карьере, это людей кругом нету. Стройка была там летом, сейчас все брошено. И мы карабкаемся, уходим под воду, и я понимаю, сейчас я погибну, сейчас я утону, я не умею плавать. И я карабкаюсь, и вдруг что-то меня как будто голову мою поворачивает, и я вижу в полметре от меня твердый лед. И я понимаю, что мне нужно оттолкнуться руками, я изо всех сил отталкиваюсь руками, ногами, падаю спиной на этот лед, отталкиваюсь ногами от стены, и я лежу на этом твердом льду, он меня держит. Он меня держит. А мой друг Санька карабкается и под воду идет. А у меня ржач на пол. Он такой, ты что? Я говорю, Санька. Он такой, Санька. Он такой, что? Я говорю, прыгай назад. Куда назад? Оборачивается, отталкивается, лежит на этом льду. Мы лежим вдвоем, хохочем, ржем, что остались живы. Вот этот лед — это благодать. Это святость, это то, что Бог сделал для тебя. А вот это твое судорожное, вот это вот, так помолиться надо еще, так попаститься надо еще, вот это так надо хорошим быть, вот это надо Богу ходить, вот это надо все, вот это вот, аллилуйя, мужа надо любить, вот это все, вот это надо, аллилуйя, пожертвовал, не пожертвовал, десятину точно дал, не дал, Господи, помилуй меня, грешника. И уходишь под воду. И уходишь под воду. Бог говорит, оттолкнись, оставь это, доверься моей благодати, я уже умер на кресте за твои грехи. Я уже сделал тебя, ты уже стал моим ребенком, ты уже святой и чистый, ты мое дитя. Наслаждайся моим принятием, тем, кем я сделал тебя. Аминь, аллилуйя. Михаил Александрович сказал аминь. Аллилуйя, давайте мы встанем, помолимся еще. Если вы узнаете себя, что это я тот человек, который карабкается сейчас, пытаюсь всеми силами быть святым, быть достойным, быть правильным сыном, дочерью Божией, тогда скажи: Бог, Отец, Папа, прости меня, что я пытался сам судорожно стать хорошим. Я забыл или я не знал о Твоей благодати, что Ты уже сделал меня хорошим, Ты уже осветил меня. Я больше не грешник, спасенный по благодати. Я больше не грешник, я святой, чистый и праведный. Я освящен Твоей жертвой, Иисус. Старый грешник, я был похоронен, и теперь я новый человек. Папа, я благодарю Тебя за каждого человека здесь. Папочка, дай им просто расслабиться на этом льду и наслаждаться, аллилуйя, спасением Тобою уготованным, аллилуйя, Тобою дарованным, благодатью Твоей, которая держит нас на руках, которой Ты уже, Боже, осветил нас, спас нас, родил нас, аллилуйя, сделал новым творением, усыновил нас, аллилуйя. Спасибо за эту идентификацию. Спасибо за новое имя. И спасибо, Папа, за жизнь в соответствии с этой идентичностью, аллилуйя, что поскольку мы уже святые, то и мы живем свято и праведно. Аллилуйя. Папочка, я благодарю Тебя. Запечатай это Духом Святым. Папа, излей, Отец Бог, Папочка, излей Свой Дух Святой на нас, чтобы каждый пережил и ощутил Твое принятие. Ты любишь. Дай нам, Папа, читать Библию, Слово Твое, не для того, чтобы заслужить Твое расположение, но чтобы обновить наш разум и чтобы мы начали мыслить, как святые, начали смотреть на себя, как Ты смотришь на нас, чтобы мы изменили наше мышление, и оно не мешало нам, чтобы мы не верили в ложь, а верили в истину, Слово Твое – истина, и мы могли наслаждаться в свободе той жизнью, которую Ты даровал нас, даровал нам. Мы любим Тебя, Бог Отец. Спасибо Тебе. Помолимся также молитвой. Те, кто не принимали еще Иисуса Христа Господом и Спасителем, есть молитва покаяния, которой вы можете помолиться и пригласить Христа в вашу жизнь. Эта молитва звучит так, и мы можем вместе с вами помолиться. Скажите вслух Господу Иисусу, скажите: Господь Иисус, я верю в Тебя. Я слышал о Тебе много, но сейчас пришло время пригласить Тебя в мою жизнь. Иисус Христос, Божий Сын, Ты умер за меня, за мои грехи, и Ты воскрес на третий день, и Ты живой воскресший, и я прошу Тебя, приди в мою жизнь, забери мои грехи, омой меня от моих грехов. Забери мою греховную сущность. Удали ее от меня. Сделай меня новым творением. Духом Твоим святым я принимаю все то, что Иисус, Ты купил для меня на кресте. Я принимаю Твою святость. Я принимаю, Боже, Твое усыновление. Я новый человек, я святой, и я люблю Тебя, Бог Отец. Спасибо Тебе, Папа, что Ты принимаешь меня сейчас уже не как грешника, а как своего ребенка. Я Твой сын, я Твоя дочь, я любим Тобой. Я являюсь приятной мыслью для Тебя. Когда Ты думаешь обо мне, Ты улыбаешься. Спасибо Тебе, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Аллилуйя. Бог здесь, Он любит нас. Давайте мы в мире Божьем присядем.